как говорится, упс. Да, пока я наловчился управлять упни, я поцеловался с кучей деревьев и веток, но как только я понял принцип управления, во мне будто дернули рубильник, и я мог изворачиваться под почти любым углом, маневрируя между деревьями. Да что там, я смог повторить тот трюк Леви с превращением в бешено вращающийся апофеоз смерти, хреначащий все на своем пути. И это ко второй неделе. То, что я делал на третьей, Ханджи называла извращенным, но крайне красочным, способом самоубийства. В чем, спросите, дело? Да в талантах Скайуокера. Видимо, упн попадает в рамки транспорта. Так что я, поймав равновесие, быстро втянулся. А когда мне пришел опыт личинки джедая из разных симуляторов и примеры использования силы для увеличения навыков пилотирования, я и вовсе стал чуть ли не суперсолдатом, не уступающим Акерманам. В общем, избранный страшный. Я буквально за чертов месяц стал машиной для убийства титанов. Но я в принципе ожидал чего-то такого. Просто недооценил таланты, перешедшие мне от Энакина. И если с обучением на суперсолдата у меня все было хорошо, то вот наши с Ханджи разговоры напоминали попытки выведать тайны, которые, по факту, сложно было назвать тайнами. Она явно знает, что я далек от местных обитателей, и убедилась в этом, когда в процессе моего просвещения узнала, что я не умею читать и писать на местном. И если писать умели не все обитатели стен, то вот простенькое образование имели все, пусть оно и не было особо продвинутым. Ну а я типа потерял память, но на фоне моего нормального поведения во всех остальных сферах, она слабо верила в эту версию, но почему-то не задавала вопросов. Я же пытался прощупать почву и понять, сколько она видела в тот день, но она всегда съезжает с этого разговора. Так что я раздумываю над тем, чтобы раскрыть часть своих карт, вопрос лишь в том, каких, рассказывать ей о Гаче. Нет, она, конечно, сражается против титанов и уже успела наудивляться вдоволь, но даже она не поверит в тот бред, в который сейчас превратилась моя жизнь. Нет, ну вы просто послушайте, как это звучит. Знаешь, Ханджи, я за часик до попадания в этот мир варил пельмени, но меня немного убили. Поэтому я поменял тело и обрел гача-систему, в которой выбил персонажа, который сейчас крошит мое сознание и убил с его помощью пару десятков титанов. Да, звучит кринжово, даже для аниме. Поэтому я продумаю версию с джедаем, который потерпел крушение на неизвестной планете. Это все еще выглядит фантастично, но уже лучше, чем сказки о Гаче. По крайней мере, когда усвою все падаванство Скайуокера, я смогу скормить им эту версию, а спускать все на тормозах не вариант, так как, пока, Ханджи единственный человек, который в данный момент прикрывает мою жопу, и я должен ей хоть что-то сказать, а то в один прекрасный момент меня просто могут приписать к марлийцам и все, пиздец, враг элдийцев номер один. Так что побег не вариант, так Эрвин меня из-под земли достанет, когда все это дерьмо с Райнером и Бертельдом вскроется, так как я, по всем параметрам, попадаю под описание залетного марлийца, хотя об этом можно подумать потом. Сейчас же, я стою рядом с Ханджи на краю стены Роза и смотрю, как телеги разведкорпуса спешно выезжают за ворота. Ну что, готов к первому осознанному выходу за стены? С любопытством спросила Ханджи. Я бы соврал, если бы сказал да, и я сейчас не шучу, тренировки это одно, а вот столкновение с огромным около бессмертным чудовищем, это совсем другое. И это хорошо, Эни, так как излишняя самоуверенность ведет к смерти. Весело проговорила Ханджи. Да. «Может, тогда ну его, эти шатания за стенами?» — с надеждой спросил я. «Нет, пока я не раскрою грязные секретики титанов, ни минуты отдыха, а теперь вперед, ведь этот поход определит твою полезность в глазах Эрвина». Прокричав это, она спрыгнула со стены и использовала упм. Проводив ее падающее тело унылым взглядом, я проверил свой упм и прыгнул следом за ней. Глава 6. Меня забрызгало кровью. Что я могу сказать о моем первом самостоятельном путешествии за стеной? Ну, сначала было неплохо. Красивые виды и хорошая компания. Так как, кто бы что ни говорил, но Ханджи довольно милая, когда ее не клинит на титанах. Так что экспедиция вблизи стены Роза, для оценки опасности, началась для меня довольно неплохо. Я даже начал забывать, что попал в мир, славящийся неожиданными и крайне паскудными проблемами. Но когда наш жиденький отряд разделился, я, вместе с Ханджи, оказался с двумя парнями, в лесу с кучей большущих деревьев, в котором мое чувство опасности взвыло, слезно моля меня валить отсюда, пока я не сдох. Ханджи, мне что-то не по себе. «Может, свалим обратно к Эрвину?» – нервно спросил я, постоянно оглядываясь и ища место, из которого на меня нападут. «Ох, новичок, ты даже за стенами не был и не различаешь мне. Не знаю, чем хотел закончить эту поучительную речь мой попутчик и, вероятно, никогда не узнаю, так как большеголовый и пятиметровый титан, заляпанный грязью и листьями, резко выскочивший из-за кучи деревьев, схватив парня, быстро откусил ему голову, вместе с частью торса и правой рукой. «Срань, на меня кровь попала!» Сглотнув, я услышал крик Ханджи. «Он аномальный, так что не рискуем и, все вместе, берем его в тиски, пока он занят, тот-то и не взялся за нас». Прокричав это, она спрыгнула с лошади и полетела, на упм, в сторону титана. Сжав зубы от едва сдерживаемого крика, полного злобы, за ней последовал наш третий попутчик. Видимо, он, в отличие от меня, прекрасно знал этого Отто. Уняв дрожь в коленях и желание свалить отсюда куда подальше, я тоже спрыгнул с лошади вслед за остальными. Используя умп, я резко успокоился. Да, это качество досталось мне от Энакина, так как он всегда знал, что, пока у него есть транспорт, никто не сможет его обогнать или убить в полете. Это его качество сейчас помогло мне успокоиться и взять себя в руки. После чего я ускорился и отдался во власть силы, буквально чувствуя, как безопаснее всего подобраться к титану. Сам того не заметив, я ускорился почти до предела, тем самым нагнав Ханджи. После чего, зацепившись за очередное дерево, крутанулся на нем и полетел на огромной скорости к шее титана. Спустя пару секунд я почувствовал, как мои клинки перерубили шею титану, после чего я, выровнявшись, приземлился на ветку исполинского дерева. Стерев пот, я увидел, как титан с перерубленной шеей падает на землю. Смотря за дымящимся титаном, я услышал позади себя голос Ханджи. «Занимательное зрелище?» — с интересом спросила девушка. «Скорее трагичное, ведь на его месте мог быть я, но мне повезло», — спокойно ответил я. «Возможно, но ты ведь что-то почувствовал», — возбужденно прошептала девушка, буквально прижавшись грудью к моей спине. «Возможно, у меня было чувство, будто на меня вот-вот накинутся». «Да, интересненько. Хаем, значит, моя теория подтверждается», — сказала она, тыкая мой щеку. «Что за теория?» — недовольно протянул я, поймав палец девушки до того, как она, в очередной раз, тыкнула меня в щеку. «Что у тебя есть какое-то природное чувство опасности?» Протянув это, она высунула голову из-за моего плеча и спросила. «Ничего не хочешь сказать сестричке Ханджи?» Мило хлопая глазами, спросила Ханджи. «Ну, есть одна вещь. Мне снятся сны обо мне, но они кажутся каким-то бредом», — спокойно протянул я, отодвигая ее от себя. «К тебе возвращаются воспоминания?» — с интересом спросила девушка. «Я же говорю, они выглядят сплошным бредом. Где я? Путешествую среди звезд на космическом корабле, и все называют меня избранным», — уныло протянул я. «Хочешь сказать, ты со звезды свалился?» — посмеиваясь, спросила Ханджи. «Не знаю, но учитывая, что во сне я обладаю некой силой, в способности которой как раз входит чувство опасности, то у меня к моему прошлому возникает много вопросов. Что ж, надеюсь, что я хорошо отыграл растерянность, так как я, отчасти, даже не врал, так как благодаря Гаче у меня повреждена часть личностной памяти, и я каждую ночь вспоминаю жизнь избранного. Так что, по факту, я вру только в способе попадания в этот мир. Ну, пока у нас только одно совпадение, но если будут другие, то, может, твои сны не такой уж и бред. Ведь если в мире есть огромные чудовища, вроде титанов, то я не вижу проблем в том, что кто-то из людей смог сбежать от них на звезды, чтобы скрыться от их гнева. Хотя это и звучит как бред культа стен», — спокойно сказала Ханджи. «Вот и я о том же. Ну да ладно, думаю, пора валить к Эрвину, пока мы не нарвались на еще одного титана», — устало проговорил я. «Тут ты прав, лучше не рисковать, а то в разведкорпусе и так почти нет людей. Если мы потеряем еще человек 10, то нас могут и прикрыть», — уныло протянула девушка. «Гита, бери то, что осталось от тела Отто, и садись на лошадь, пока мы еще на кого не нарвались». Услышав командный голос девушки, парень таки собрался с силами и разумно взял пожеванный кусок руки, чтобы не замедлять свою лошадь. В общем, мой первый осознанный выход за безопасные стены был довольно нервным. И пусть сила слегка сглаживала углы, предупреждая меня о смертельной опасности, но всегда есть чертово «но». Я еще не совсем могу разобрать, откуда на меня нападут, просто чувствуя приближающуюся угрозу. Что до ассимиляции Энакина, то она доползла до 20%. Да, каждый процент идет все хуже и хуже. Наверное, все дело в нашей ужасной совместимости. Но бог с ней, с совместимостью. В его воспоминаниях я опять получил пару седых волос, став участником подпольных гонок на нижних уровнях Карусанта, где избранному, в моем лице, чуть не выпустил кишки жутко уродливый ксенос. Ладно, хоть Оби-Ван подоспел вовремя. В общем, с каждым разом засыпать все сложнее. Поэтому я, в последнюю неделю, каждый день захаживал к Хан-Джи на чай, прося ее поделиться своими наблюдениями о титанах. И знаете, обычно, ко второму часу я засыпаю сном младенца, просыпаясь полностью выспавшимся и удовлетворенным. Так что, несмотря на ее чудаковатость, я все же проникся к Хан-Джи искренней благодарностью. Вот еще бы она меньше расспрашивала о моем прошлом, то цены бы ей не было. По итогу, за эту экспедицию мы еще раз столкнулись с титанами и потеряли еще двух человек. Благо, к середине этой сверхопасной прогулки на свежем воздухе, я научился определять, откуда на нас выскочит очередной титан, списывая все на обостренное обаяние. И если первые два мои предупреждения ушли в никуда, так как все считали, что я просто нервничаю во время первой экспедиции, то вот когда я третий раз почувствовал приближающийся пиздец, меня начали называть везунчиком и прислушиваться к моим предупреждениям, одно из которых спасло чуть ли не половину нашего бравого отряда самоубийц, когда я почувствовал угрозу в земле. Да, там была милая полянка с парой холмиков. Вот только эти холмики были титанами в спячке, которые при пробуждении могли знатно попортить нам крови. Так что, после этого, Эрвин стал таскать меня с собой, проверяя, насколько хорошо работает моя чуйка, используя меня как детектор титанов. Чертов псих, а ведь я хотел отсидеться где-то посередине, пока не научусь нормально контролировать силу, а в итоге скакал впереди всех, усываясь от страха. Ведь то, что я умею хорошо летать на УМП, не значит, что я застрахован от любых форс-мажоров. Ведь даже местного терминатора, Леви, смогли опиздюлить, поймав со спущенными штанами. Так что, по возвращению на стену Роза, у меня явно добавилось седых волос. И тут я порадовался, что кошмары мне не светят, пока ассимилируется Вейдер. Но, честно, лучше бы я мучился от кошмаров, так как мне не особо хочется купаться в лаве, ощущая, как я сгораю заживо, чтобы потом меня засунули мучильный костюм, в котором я мучился от боли до конца жизни. С этой стороны кошмары выглядят как приятные сны. Ну вот, опять я скатываюсь в депрессию, хотя оно и не удивительно, учитывая то, что я еду рядом с труповозкой. Чего такой угрюмый, Энни? Ты же убил титана и спас наши задницы пару раз. Ты, по идее, должен горделиво улыбаться, а не пессимистично разглядывать трупы. С улыбкой спросила Хан-Джи, которая что-то писала в своей записной книжке. Я просто не понимаю, как ты остаешься такой оптимистичной, спокойно спросил я. Стена Мария пала, люди голодают, твои товарищи умирают, и ситуация, вроде как, не станет лучше в ближайшее время. Ты прав, Энни, но есть один нюанс. Все разведчики ебнутые и наглухо отбитые люди, фанатично идущие к своей цели. Перестав улыбаться, ответила девушка. Раньше, до падения стены Мария, в разведчики шли всего три типа людей. Спокойно продолжила девушка. Первые — это те, кому душно за стенами. Такие, как Эрвин и я. Сказав это, она загнула один палец. Вторые — это отпрыски бывших разведчиков, сгинувших за стеной. Протянув это, она загнула второй палец. Ну и третий — это идиоты, которые считали, что титаны уже давно выродились и те могут легко их убивать, став легендами, которые истребят угрозу, нависшую над жителями за стенами. И кто из них дольше всего держится? С интересом спросил я. Все помирают одинаково, ведь, как я и говорила ранее, только чокнутый и наглухо отбитый человек может раз за разом выходить за стены. Я даже не осужу тебя, если ты решишь все бросить, спокойно протянула Хан-Джи. Значит, выживают только психи? Уныло спросил я. Эй, я не психопатка, просто увлекающаяся личность, возмущенно протянула девушка. Я бы просто сказала, что люди, вроде меня и Эрвина, видят цели и не видят препятствий, а если еще проще, то мы не мешкаем. Ведь малейшие сомнения и промедление за стеной, рано или поздно убьет тебя. Думается мне, что теперь третьего типа людей не станет вовсе, а второго наберется целая куча. Просто вместо умерших разведчиков, стоит поставить жителей Шинигашины. Ну, тут ты прав, Эрин тоже так считает, ожидая, что следующие выпуски училища будут заряжены на убийство титанов сильней, чем когда-либо за всю историю разведкорпуса. Вот только, излишки эмоций бывают губительны, спокойно ответил я. Да, тут ты прав. Плюс, у многих, страх перед титанами пересилит ненависть, и они станут легкой закуской для них. Поэтому я предлагаю тебе не париться и заниматься тем, что тебе нравится. Ведь разведчики живут одним днем, нам нельзя откладывать дела на потом. Наставительно проговорила девушка. И к чему это замечание? Спокойно спросил я. К тому, что ты пару раз спас всех от лютой задницы. Поэтому, когда мы приедем на базу, в тебя зальют, как минимум, половину всего алкоголя, что валяется в наших погребах, организовав тебе самое эпичное посвящение в разведчики. А я думал, мое посвящение закончилось, когда я вернулся живым из-за стен. Иронично протянул я. Вот видишь, уже шутить начал, а то совсем раскис. Хохотнув, Ханджи закинула мне руку на плечо и стала рассказывать про все пирушки разведкорпуса, которые она застала на своем веку. Ну а я и вправду слегка приободрился, переключившись со своих пессимистичных мыслей на забавные истории девушки. Глава 7. О вреде алкоголя. Ханджи не соврала, пирушка и правда выдалась грандиозная. В меня залили минимум полбочки вина и впихнули в рот пару куриных ножек, после чего моя память начала сбоить. Поэтому я не совсем понимаю, как я сейчас оказался в стоге сена. Но есть и плюсы. Я повысил ассимиляцию Энакина на 2%, увидев, как он с Обиваном расследовал какое-то убийство на Корусанте, где 13-летний избранный впервые увидел, как танцуют элитарные твилочки. И, что я скажу, по сравнению с ними, стриптизерши со старушки земли кажутся хромыми и косыми кобылами. С такими мыслями я с натугой встал на ноги и, сделав шаг, споткнулся обо что-то. Выплюнув сено, что попало мне в рот, я посмотрел на то, что послужило причиной моего падения. В сене лежала почти голая Ханджи, едва прикрывая распахнутой рубашкой все, что ниже пояса. Она нагло храпела и пускала слюни, что-то бормоча себе под нос. Так, на мне вроде как присутствуют штаны. Всего остального, конечно, нет, но может быть ничего не было? Потерев виски, я уселся на сено рядом с Ханджи и решил использовать полезный джедайский навык, помогающий вспомнить нужные вещи. Да, я сейчас говорю об одном из многих подвидов медитации со слишком пафосным названием. Энакин вот не любил сложности и просто называл ее вспоминалкой. Он часто ее использовал, когда забывал, куда кинул какие-то детали от дроидов, которые он собирал в храме от скуки и любви к искусству. Так, вот, сила работает. Посмотрим. Итак, сначала мое пропитое тело пошло к стенам крепости, в которой сейчас обитал разведкорпус. Да, на данный момент ее еще не конфисковали, но не об этом сейчас. Придя на стену я, а боже, серьезно, ладно, я помочился со стены, после чего косой походкой вернулся в общий зал, где все либо уже лежали в обнимку на полу, либо вливали в себя остатки выпивки. Исключение был только Эрвин, который, по-моему, с самого начала этой пирушки аккуратно цедил бутылку вина, закусывая его картошкой с мясом. И рядом с ним крутилась поддатая Ханджи, которая присела ему на уши, и судя по его лицу, пьяная Ханджи может грузить тебя информацией не хуже трезвой Ханджи. Так что, как только Эрвин увидел меня, он элегантно усадил меня на свое место и свалил в туман. Да уж, сразу видно профи, я даже уверен, что он проснется сегодня не с дикого бодуна. Ладно, продолжим. Я, оставшись наедине с Ханджи, начал ей жаловаться на отсутствие нормальных унитазов. Да а ведь потом она спросила, что такое нормальный унитаз, и началось. Я рассказал ее о том, как должен работать нормальный туалет, и она загорелась энтузиазмом. После чего мы вдвоем решили создать идеальный туалет. Ох, черт, я точно закодируюсь. Ведь дальше в наши светлые головы пришла крайне светлая мысль, суть которой была в следующем. Чтобы создать идеальный туалет, надо снять мерки наших задниц и в дальнейшем делать под них индивидуальные унитазные крышки. Поэтому, найдя укромное место, в виде конюшни, Ханджи стянула свои штаны для того, чтобы я идеально замерил ее задницу. И нас как-то не волновало, что из измерительных инструментов у нас был лишь наш поддатый глазомер. Поэтому, когда девушка стянула с себя штаны, я тупо лапал ее задницу. Ну, а она в это время полностью улетела в астрал, пристроившись на сене и захрапев. Я же, поняв, что она заснула, махнул на нее рукой и попытался измерить свою задницу с помощью силы. И если вы думаете, что у меня не получилось, то, что же, вы глубоко заблуждаетесь. Да, Теперь я знаю все размеры своей задницы и могу сделать идеальную унитазную крышку. Да, в общем, измерив свою задницу, я удовлетворенно уснул рядом с девушкой. Выйдя из медитативного транса, я подтянулся и хрустнувший потер переносицу. Серьезно, лучше бы мы просто переспали. Это было бы не так кринжово вспоминать. Еще раз вдохнув, я снова встал на ноги, но на этот раз спокойно перешагнув спящее тело Ханджи, вышел под свет солнца, быстро найдя во дворе бочку с водой. После чего, ополоснув лицо и попив, чтобы взбодриться, я прошелся по крепости, периодически натыкаясь на полудохлых разведчиков, ищущих опохмела. К своему счастью, я оправился от попойки буквально за час. Так что, к тому моменту, как Ханджи очухалась после вчерашней пьянки, я был трезв как стеклышко. Наверное, стоит поблагодарить за эту силу. Главное не вспоминать, что я с помощью нее измерял размеры своей задницы, чтобы не травмировать себе психику. С такими мыслями я подал кувшин с водой в руки Ханджи. Ловко схватив сосуд, она жадно присосалась к нему, выдув всю воду. Отдав мне кувшин, она посмотрела на мое свежее лицо и, поморщившись, спросила: «Кого черта ты такой свежий? Ты же точно выхлестал больше всех на этой пирушке». Да просто подышал свежим воздухом. Сказав это с веселой улыбкой, я вызвал у нее нервный тик. «А где мои штаны?» — задумчиво спросила Ханджи, наконец заметив, что на ней нахватает одежды. «Ты вроде бы закинула их на крышу». Посмотрев вверх, она увидела, как ее штаны развеиваются на ветру. «А почему на мне нет штанов?» — спросив это, Ханджи посмотрела на меня в поисках ответа на свой вопрос. «Ну, если коротко, то мы замеряли размеры наших задниц, чтобы сделать удобные сидушки на унитаз». Потерев свои виски, она уныло вздохнула. «Уж лучше бы мы переспали», — пробормотав это себе под нос, она нашла свою куртку разведчика и обвязала ее вокруг пояса, прикрыв свою задницу. «Думаю, нам лучше забыть эту хрень». Согласившись с ней, я довел ее до бочки с водой, где она привела себя в порядок. После этой пирушки прошел почти год. Да, год. Много это или мало? Для меня это довольно большой срок, за который ассимиляция Вейдера дошла до 30%. И черт возьми, это было тем еще дерьмом. Смерть матери, битва с Дуку и, как вишенка, потеря руки. Я еще неделю ощущал фантомную боль в отрубленной руке. И это я опустил пару десятков гражданских войн и восстаний, в которых участвовал Энакин и Оби-Ван. Зато теперь я могу нормально использовать силу. Правда, больше половины навыков Энакина, только ставшего рыцарем, сводится к телекинезу и маханию мечом. Есть, конечно, еще сильная эмпатия и запредельная интуиция, но это скорее бонусы к основной силе избранного. И я попробовал переложить навыки махания света шашкой на свой ножничный меч. Пусть и со скрипом, но благодаря силе у меня что-то все-таки получалось. Возможно, я смог бы и больше, но палить свой суперстранный ножничный меч мне не хотелось. Я и так очень странный парень в глазах других разведчиков. Ведь меня нашли в лесу, за стеной, голова, плюс я умею чувствовать опасность, и я за месяц в идеале освоил умп. Хотя, пока я делаю свое дело Эрвину, как-то плевать на мои странности, тут больше проблем доставляет Ханджи, которая сейчас постоянно находится рядом со мной. Так как когда Смич, условно, стал главнокомандующим, Ханджи повысили до капитана и, по факту, создали во главе с ней исследовательский отряд разведкорпуса. Или лучше сказать, пересоздали, так как исследование раньше касалось земель за стеной, а сейчас это скорее исследование природы титанов. Но не суть, главное, что Эрвин, считая Ханджи одним из самых умных, но не менее отбитым членом разведкорпуса, решил приставить к девушке меня, как человека с запредельной интуицией и навыками использования умп, чтобы я защищал ее задницу. Поэтому я подумываю скормить Ханджи версию про джедая, потерпевшего крушение на отсталой планете, так как она точно что-то видела в тот день, когда меня нашла, и фиг знает, что она успела надумать за это время. Ну а версия с джедаем, потерпевшим крушение, звучит простенько и со вкусом. Плюс после того, как я ей расскажу, можно не боясь тренировать телекинез и усиление силой. Может, она со свежим взглядом на мои проблемы даже сможет помочь в моих тренировках. Кстати о них. Помимо силы, я также занимался обычными тренировками, стараясь есть здоровую пищу, и, как и думал, я вытянулся до уровня Энакина, возвышаясь над Ханджи на целую голову. И с усилением от силы теперь могу за один удар просто убить человека, так как та вмятина на дереве, которая осталась после моего удара, на теле человека была бы сквозной дырой. Ах да, чуть не забыл, благодаря Ханджи, Я также освоил местную письменность, так что теперь я могу читать местные газеты с пропагандой. Полезно, да? Ладно, проехали. Мои вымученные проценты ассимиляции и проблемы с любопытством Ханджи – это уже почти пройденный этап. За этот год мы также ходили за стену, где я смог набить целых 380 примагимов. И нет, там было не 33 титана, а всего 25, но остальное я получил за разные достижения, которые сыплются за стеной, за самые странные вещи. К примеру, за то, что я убил титана, летя на упм вверх ногами. Не спрашивайте, как я до этого докатился. Главное, что с той сотни, которая у меня была, получилось 480 примагимов. Поэтому я решил сегодня крутануть гачу. Так сказать, последняя надежда на то, чтобы свалить отсюда, перед тем, как начнется полный пиздец, вроде отправления 20% человечества за стены, на съедение титаном и присоединение Акермана в бравые ряды нашей компашки веселых самоубийц. С такими мыслями я купил три молитвы и начал крутить баннер «Нет цели, есть только путь». Так, первая пошла. На моем полупрозрачном экранчике загорелся синий свет, после чего мне выпал предмет. Трюки для вечеринок Макс. 2. Путешественник выучил многие трюки для вечеринок и теперь легко превосходит в них многих профессионалов. Вдох-выдох, это же только первая крутка. С надеждой на лучшие я сделал вторую крутку. Машина Дулитла, 2.1 безумный ученый, по просьбе своего внука, дал ему возможность разговаривать с животными, создав этот странный шлем. Сука. На третью вся надежда. С такими мыслями я крутанул баннер в третий раз. И когда я увидел радужное свистопердение на экранчике системы, я обрадовался. А когда я увидел то, что мне выпало, чуть не расплакался от счастья. Кольт не убоюсь зла. 7. Убивает любого. При условии, что у него нет божественной силы. Да, детка, да. Вот зачем люди крутят эту проклятую гачу. Теперь я смогу прикончить прародителя с одного выстрела. Радостно улыбнувшись, я призвал Кольт и, открыв барабан, проверил его целостность. К счастью, пистолет был цел, но присмотревшись к барабану, я задрожал от ярости, кинув Кольт в стену. В этой пукалке не было патронов, а без них он просто пососный старый револьвер. Нахер, видимо, все же придется рисковать. Уныло вздохнув, я отозвал Кольт и активировал полученную в гаче способность, после чего, раздвинув руки перед зеркалом, я увидел между ними радугу и уныло протянул: «Эта гача точно сломана». Договорив, я увидел, как радуга заблестела и через нее пролетел водяной пони. Глава 8. Кто обитает на дне подземелья? Да, и того, после всех круток, я могу поговорить за жизнь с лесным зверьем и стать душой любой вечеринки. Сука, эта гача точно сломана. Где мои читерские навыки? Где мои милые вайфу? Мне нужна хоть какая-то отдушина. Так, ладно, Энакин, все в порядке, главное не вспоминать про сраный Кольт. Мне просто надо уболтать лесбиянку в вакууме и мир, сожрать Ирена, ради Кристы, после чего я спокойно убью ее, спасая кучу народа от мучительной смерти под ногами титанов, вызванных гулом земли. Да, это возможно будет непросто, но все лучше, чем тот пиздец, что творился в каноне. Надо только дожить до начала этого самого канона. Успокоившись, я спустился вниз, где Эрвин уже собирал всех, чтобы о чем-то сказать. Итак, вы все, наверное, уже слышали, что нам начали создавать проблемы. Спокойно сказал Смит, облокотившись о стол. И главный создатель этих проблем — это дворянин по имени Николас Лобов. Он явно хочет каким-то образом саботировать нашу будущую экспедицию, опустив в свой карман выделенные на нее деньги, поэтому я поднял свои связи в армии и нашел кое-что. Сказав это, он помахал перед нами пачкой бумаг, вывернул их грязное белье, с интересом спросила позевывающая Ханджи. Ну а я же понял, куда ветер дует. Да, но надо использовать его в правильный момент, спокойно сказал Эрвин. Видите ли, этот дворянин решил использовать кучку дезертиров, ну или самоучек, где-то доставших умп, как предлог для того, чтобы усомниться в нашей правпригодности, упирая на то, что это дезертиры разведкорпуса спрятались от титанов в подземном городе и воруют деньги у честных людей. Я так полагаю, нам надо их поймать перед тем, как вылить на этого типа ушат помоев, уныло проговорил я. Совершенно верно, по слухам, эта банда неплохо использует умп, и в лучшем случае мы сможем пополнить наши ряды, если получится взять их на горячем. Сказав это, Эрвин начал рассказывать нам о том, что известно об этой компашке в народе. И после его слов я окончательно убедился, что скоро я стану не единственным суперсолдатом на службе разведкорпуса. В ходе планирования меня, естественно, впихнули в группу задержания, так как я был самым умелым пользователем УМП из тех, что сейчас служат в разведке. В такие моменты я жалею, что я излишне засветился. Вздохнув, я кивнул и стал обсуждать с остальной группой задержания детали операции. Если коротко, то он звучал довольно просто: окружить и, перекрыв все пути отступления, захватить всех для дальнейшего допроса. Хотя, я не жалуюсь, ведь, чем проще план, тем меньше шансов на то, что он провалится. По-хорошему, мне вообще не хочется вступать в бой с этим ебанутым Акерманом, но учитывая то, что я хочу замочить Рена, я могу столкнуться в бою с Микасой, так что опыт битвы с Леви может пригодиться мне в будущем, для закрытия координаты. Обсудив план, мы одели плащи, погрузились в повозки и отправились в увлекательное путешествие до подземного города. Хотя увлекательно, слишком сильное высказывание для нудной поездки в телеге, но зато смог испытать свою новую способность, показав пару фокусов и обыграв каждого моего попутчика в карты. Да, шулерство в карты — это тоже трюк для вечеринок, но вы могила, окей, эх, черт, с кем я болтаю. Кажется, из-за ассимиляции чужой личности у меня развивается шизофрения. Ну да ладно, один фиг, в этом мире нет психологов, а единственное место, отдаленно похожее на психушку, находится в Марли, куда я вряд ли попрусь по своей воле. Вот так неспешно, за пару дней, мы таки доехали до подземного города. И что я могу о нем сказать? Если не присматриваться к его содержимому, то он очень красив, а вот копнув глубже, найдешь трупы детей да потасканных шлюх со спившимися мужиками, у которых обчищают карманы остатки живых детей, похожие на шакалов, готовых воткнуть тебе заточку в живот. Одним словом, милое местечко. Правда, без оружия я бы, конечно, сюда даже не пробовал заходить, во избежание печального исхода такой прогулки. Я бы сказал, тут веяло духом Татуина, только песка и ксеносов не хватает. Мы еще час разглядывали местных жителей, большинство из которых напоминали полутрупов. Особенно сейчас, когда уже начала чувствоваться нехватка продовольствия из-за обилия беженцев со стены Мария. Но когда мы услышали грохот и крики, я понял, что началось. Использовав УПМ, мы быстро оказались на месте происшествия, увидев три удаляющихся фигуры. За ними, отдав приказ, Эрвин полетел за тройкой друзей. Не мешкая, остальные разведчики тоже сорвались за Смитом, и я не был исключением. Спустя пару минут они разделились. «Скайуокер, за мной. Поможешь мне поймать того, что ушел по прямой. Он среди них самый опытный. Все остальные разделитесь и поймайте его сообщников». Увидев, как все разделились, мы с Эрвином остались вдвоем. «Может, стоило оставить хотя бы еще два человека?» — уныло спросил я. «Я видел тебя в деле и уверен, что ты сможешь его нагнать. И что потом? Задержи его хотя бы на пару секунд, мне хватит их, чтобы нагнать тебя», — спокойно сказал Смит. «Капитан, мне кажется, что вы слегка преувеличиваете мои возможности». Устало протянув это, я прикинул траекторию, по которой нагоню Акермана. «Нет, я уверен в них, поэтому просто поймай его, Скайуокер». Уныло вздохнув, я ускорился и сконцентрировался на силе. Набирая скорость и уворачиваясь от разных досок и мусора, торчащих из местных зданий, я почувствовал в одном из зданий шанс нагнать Акермана. Залетев в окно, я чуть было не влетел в стену из трухлявых досок, но вложив в ногу силу, я просто разбил ее на куски, вырываясь наружу прямо под пролетающим мимо меня Акерманом и влетая ему с разгона прямо в живот, выбив из него воздух и, возможно, сегодняшний обед. От моего удара он запутался в своем умпе, пару раз ударившись о крышу, потерял сознание. «Ну что ж, Скайуокер 1, Акерман 0». Ухмыльнувшись, я приземлился на крышу рядом с Акерманом. Да, может, я слегка преувеличил его эпо. Поймав нож прямо перед своим носом, я поморщился от боли в руке. Или не преувеличил. Пока я ловил нож, Леви скинул себя трос и умпе достал еще один нож. Гребаный фокусник. С такими мыслями я подбросил нож, который он в меня кинул, и, крутанув его в здоровой руке, я прицелился в хмурую морду Леви. После чего, когда он побежал на меня, я просто размахнулся и кинул в него нож, направляя его силой. Но эта сволочь его отбила и снова побежала на меня. Подбежав ко мне, он попытался полоснуть меня ножом, но я отвел его одним из клинков моего умп, в то же время врезав второй рукой ему по лицу. А пока он был слегка контужен от удара, наполненного силой, я сбил его с ног и прижал ногу к его шее. «Дернешься, и я сломаю тебе шею». Хмуро протянув это, я почувствовал знакомые ощущения в силе позади себя. «А ты не торопился, Эрвин?» — Сказав это, я отрезал лоскут от своего плаща, перетянув им рану на руке. «Ну, я правильно оценил тебя, но сильно недооценил этого парня». Закатив глаза, я отдал Леви на растерзание Смиту, после чего он устроил ему экспресс-допрос, в ходе которого привели его друзей и пояснили им, что их взяли на горячем, и если они не хотят объясняться с полицией, им придется вступить в наши ряды. После чего дальнейший путь до базы был довольно странным. Леви смотрел на меня тяжелым взглядом, а вот его друзья наоборот проявляли излишнюю суетливость. «А как вас зовут, Энакин? А как вы смогли победить Леви? Я просто хорош. А вы точно не его двоюродный брат? Нет, у меня нет семьи. А у вас есть девушка? Нет». Устало протянув это, я попытался перелезть на другую повозку, но она, подсев ближе, пресекла мои действия. «Да, его подружка. Как ее там? Ах да, точно, Изабель Магнолия. У нее точно шило в заднице, столько суеты. Изабель, хватит». Хмуро протянул Леви, отчего девушка надулась и, посмотрев на хмурую рожу Леви, отсела от меня, подсев к нему, начала тыкать того в щеку, отчего Акерман прикрыл глаза и попытался абстрагироваться от реальности. «Хаэм, у вас всегда так шумно?» – спросил я третьего участника их группы, который пристально следил за мной все это время. «Ну, до появления Изабель все было куда скромнее», – с натянутой улыбкой ответил мне он. «Нет, может, для других улыбка и нормальная, но я же постепенно овладеваю силовой эмпатией и могу чувствовать фальшь. Что, хочешь за ней приударить?» С интересом спросил он. «Хаэм, нет, просто она чем-то напоминает мне моего капитана», — спокойно ответил я. «Тогда позволь поинтересоваться, куда мне лучше не попадать, так как нам с Леви и одной Изабель за глаза хватает», — любезно спросил он. «Четвертый отряд, хотя вряд ли вас туда отправит, там обитают только самые умные и любопытные члены разведкорпуса. А ты к какому типу относишься?» — с интересом спросила Изабель, которая, судя по всему, подслушивала наш разговор, и, после того как ее оттолкнул Леви, она решила подоставать нас. «Я бы описал себя как крайне опасного типа, режущего все, что пытается тянуть лапы и зубы к моему капитану, так что я скорее нахожусь вне этих определений». «А, поняла, ты большой, Леви». Стукнув кулаком об ладошку, Изабель улыбнулась и получила подзатыльник от Акермана. «То есть я, по-твоему, коротышка?» — хмуро спросил ее Леви, отчего та побледнела и отползла на край повозки, постоянно придумывая какие-то отговорки. Смотря на этот цирк, я подумал о том, что поездка обратно пройдет куда веселей, после чего задал им вопрос, от которого другие разведчики, уже успевшие поиграть со мной в карты, вздрогнули. «Не хотите сыграть в карты, ребята?» «Хаэм, а почему?» — Эрвин, прислушивавшийся к нашему разговору, резко развернулся и, пришпорив лошадь, удалился от нашей повозки. Глава 9. Веселая экспедиция. Часть 1. По возвращению на базу я понял одну очень важную вещь. Теперь никто не хочет играть со мной в карты. Вот ведь я же даже жульничать перестал. Ну а то, что сила сама помогала мне делать выгодные комбинации, это уже не жульничество, а обычное качество одаренного. Ну да ладно, зато я обкатал новый навык и знаю что, даже если я завалю миссию по убийству прародителя, я все еще смогу зарабатывать на жизнь трюками и фокусами. Да, я пытаюсь искать хоть какие-то плюсы в своем положении, так что не стоит винить меня за это. Хотя, я бы лучше ковырялся в какой-нибудь мастерской, чем веселил народ. Но, единственный более-менее сложный механизм в виде УМП, я уже разобрал и собрал заново, добавив к нему пару косметических улучшений в виде гравировки. Так как, по большей части, кроме тренировок и споров с Ханджи, на базе вообще нечем заняться. Есть, конечно, уборка и стирка, но я стираю и убираюсь с помощью силы, превратив хозяйственные дела в тренировку. Правда, я не сразу к этому пришел, ибо поначалу я скорее мог разломать стену силой, чем аккуратно мыть полы тряпкой, двигая ее телекинезом. Со стиркой то же самое. Намочил, побалакал телекинезом и снова намочил. Да, у совета бы приступ случился, если бы они узнали, как я использую великую силу. Но не я первый это начал. Энакин тоже этим занимался на планетах без нормального уровня технологий, в процессе получая нотации от Абивана. Так что да, я теперь не совсем бесполезный пользователь силы. Еще бы выбить в гаче световой меч и вообще заживу. С такими мыслями я стоял в строю позади Ханджи, слушая, как представлялись наши новички. Да, вот и Канон снова показался. Вот бы он показался, посмотрел на меня и ушел. Но нет, придется превозмогать. Ладно, хоть гача дала мне немного примагимов. Видимо, чтобы я не впал в депрессию. догонялки. Догоните и обезвредите Леви Акермана. Награда 100 примагимов. Когда нас распустили, мы с Ханджи пошли на обед. Сев за хорошо сбитый деревянный стол, девушка поправила очки и с интересом задала мне вопрос. «Что думаешь об этих новичках? Ты же участвовал в их задержании». Спросив это, Ханджи начал есть кашу в своей тарелке. «Самый опасный – Леви. Другие два просто крепкие середнячки, которым место в военной полиции или гарнизоне». «Ох, да, мне сказали, вы с ним успели смахнуться, пока не подоспел Эрвин». «Да, и скажу я тебе, что лучше не нарываться на бой с ним. По моим ощущениям, он может убить любого противника один на один, а может и больше, сложно сказать наверняка. Приму к сведению, так как пока нас не подводила твоя феноменальная чуйка на неприятности». Ответив мне, Ханджи откусила кусок от булки хлеба. «Мне больше интересно, что задумал Эрвин». Задумчиво протянула Ханджи. «Что-что, скорее всего, завербовать Леви с концами. Ведь я же все еще здесь. Что говорит нам о том, что у Эрвина слабость на перспективные кадры?» Спокойно ответив ей, я тоже принялся за свою кашу. «Но ты то не был маргинального вида выходцем из подземного города. Так что это спорное утверждение, Энни. Да, но странности во мне точно поболее, чем в Леви. С ним то хотя бы все в данный момент ясно. Ну-у-у, тут ты прав. Ведь будь они и правда просто преступниками, они бы попытались сбежать, а это значит, им что-то надо от нас». Задумчиво протянула Ханджи, водя перед своим ртом ложкой с кашей. «Ох, ладно, давай просто поедим в тишине, а то я, после вчерашних гонок по подземному городу, хочу жрать так, как по пути мы ели только пару кусков вяленого мяска, да краюху хлеба». «Хорошо, но после нам надо будет зайти к Эрвину и напомнить ему о нашем плане захвата, так как без цели изучения, в виде титанов, наш отряд вообще не имеет смысла». Уныло сказав это, Ханджи наконец решилась сосредоточиться на еде, отчего я облегченно выдохнул и с удовольствием доел молочную кашу, на радость своему желудку. В дальнейшем Эрвин прогнал эту троицу через курс молодого бойца, растянувшийся на пару дней. Ну а в эти пару дней Ханджи вновь выедала нашему начальству мозги, но результат был тем же. Эрвин сказал ей, что о поимке титанов мы будем думать только при успехе экспедиции. Мне вот интересно, чего она ожидала, хотя о чем это я, это же Ханджи. Может, она чисто из вредности выедает им мозг. И вот, сегодня у нас будет новая экспедиция за стены, где Эрвин хочет обкатать свою новую тактику с цветными сигнальными ракетами. Заодно посмотрю, работает ли эффект бабочки на самом деле. Так как Эрвин кинул меня в передовую группу, ответственную за обнаружение титанов и оповещение о них всего строя. Так как, цитирую, «Я уверен, что даже если всех нас сожрут титаны, а ты потеряешь ум и одежду, то ты все равно умудришься выжить, Скайуокер. Мне кажется, он стал меня сильно переоценивать, после того, как у меня один раз отказал ум из-за чрезмерной нагрузки, полученной вследствие моих финтов, и мне пришлось добивать титана без него. Кстати, именно после этого случая я перебрал свой ум и собрал заново, убедившись, что он исправен, и в принципе теперь я делаю так перед каждой экспедицией за стены, во избежание потери конечностей в пасти титанов, так как опыт Вейдера показывает, что терять конечности – это очень больно». С такими мыслями я пришпорил лошадь и выехал через ворота, следом за Эрвином. За Ханджи я не очень боялся, так как она сейчас была в группе, отвечающей за охрану повозок с припасами. Да, пусть я и пытаюсь это отрицать, но кажется, я к ней привязался. А я ведь этого не хотел. Ведь, по факту, моя главная цель – это покинуть этот отсталый мирок, выбив новую координату в Гаче. Так как вещи, нужные для вольготной жизни, по мнению обеих моих личностей, здесь отсутствуют. Особенно остро начало сказываться отсутствие дроидов и прочих плюсов космической цивилизации. Да, каждый раз после воспоминаний Вейдера мне все сложнее и сложнее переключиться на собственное восприятие реальности. И, судя по всему, скоро эта тонкая граница, разделяющая наше «я», вовсе исчезнет. Хотя, может, это не так уж и плохо, возможно, это позволит мне пережить становление Дарта Вейдера не так болезненно. К сожалению, углубиться в дебри философских вопросов мне не дала сила, намекающая мне, что моя жопа в опасности. Встрепенувшись, я оглянулся и сосредоточился на чувстве опасности, использовав силу для того, чтобы обнаружить живых существ вокруг меня. Этот полезный навык был крайне важной частью того, что освоил Энакин во время своего падаванства, так как он слишком часто попадал в засады, и в какой-то момент мне это надоело. Поэтому я освоил этот крайне полезный навык, который уже успел спасти мою задницу за стенами пару раз. Титаны по левой стороне. Выпустив красную сигнальную ракету, я оповестил окружающих меня людей о приближающейся угрозе. Подав сигнал, я, быстро сориентировавшись, спрыгнул со своей лошади и, используя ум, полетел в сторону титанов, которые уже успели выбежать из-за деревьев, пока я спрыгивал с лошади. Пока Эрвин разворачивал строй вправо, уходя от титанов, я услышал звуки умп. Видимо, кто-то полетел следом за мной. Спустя пару секунд я оказался около титанов. К нам на огонек вышли 15-метровый и 10-метровый титан. Увидев, что 10-метровый бежал впереди, я почувствовал шанс сделать легкий даблкил. Прибавив скорости, я опустился вниз и, закрутившись, при этом напитав клинки силой, отрезал 10-метровому ногу, отчего тот грохнулся на землю, упав под ноги 15-метровому, отчего уже 15-метровый, споткнувшись о 10-метрового, упал, пропахав лицом землю, заодно придавив 10-метрового. И когда 15-метровый попытался встать, я, развернувшись, зацепился ему за спину, после чего, разогнавшись, полоснул его по шее, в конце приземлившись у него на спине. Хотя обычный человек переломал бы себе ноги после такого резкого приземления. Но я же одаренный силой, поэтому смог приземлиться без особого вреда, используя силу, чтобы смягчить падение. Сдохнув, 15-метровый, не успевший подняться, снова придавил своей тушей 10-метрового, отчего тот яростно кричал и брыкался, пытаясь отпихнуть труп своего более высокого друга. И, возможно, была бы у него еще минута, он бы смог выбраться. Но кто ж ему даст эту минуту? Усмехнувшись, прошел по спине мертвого титана и, спрыгнув с нее, полоснул по шее придавленного титана. Так что, когда, спустя пару секунд, рядом с двумя трупами титанов приземлилось мое подкрепление, я уже спрыгнул с двух трупов, морщась от запаха дыма, который появился в ходе испарения крови титанов, которой меня забрызгало в ходе их убийства. Вы слегка опоздали, но за скорость реакции даю вам 2 плюсика. Сказав это, я подмигнул им и, подойдя к застывшей парочке разведчиков, похлопал их по плечу. Чего застыли? Пошли, нам еще скакать и скакать. Так точно, капитан Скайуокер. После того, как я обратился к ним, они побледнели и, приложив руку к груди, быстро полетели обратно в строй. Но я же не капитан. Удивленно протянул я, смотря на спину удаляющихся солдат, пока меня не осенило. Хлопнул себя по лицу, вспомнив, что я так и не перестал напитывать себя силой, отчего моя и без того внушительная фигура почти 2-метровой шпалы, забрызганная кровью титанов, начала давить на мозги тех, кто меня окружал, внушая трепет в сердца тех, кто меня видел, дополнительно усилив эффект от моего вида, моей же силой. Да уж, привычка нагнетать пафос появилась у Энакина задолго до падения на темную сторону. Просто проявлялась она, в основном, когда он резал разных бандитов да пиратов, с которыми сталкивались я и учитель. Тряхнув головой, я почувствовал какую-то странность, но долго концентрироваться на ней у меня не было времени, надо вернуться в строй. Отбросив лишние мысли, я использовал умп и, взлетев над деревьями, за пару минут вернулся к строю, после чего, свистнув свою лошадь, уселся в седло и заметил, смотря на хмурые тучи, что дело идет к дождю. Глава 10. Веселая экспедиция, часть 2. Знаете что, я раньше любил дождик, ведь после него на улице свежо и приятно. Но, кажется, этот мир заставил меня его возненавидеть, так как мы второй час скачем в ебучий ливень, меся грязь под копытами наших лошадей. Но грязь и бесконечный дождь можно вытерпеть. Сложнее всего дело обстояло с титанами, которых из-за шума дождя было слышно только на подходе к нашему дружному коллективу самоубийц. И как вы понимаете, даже с силой я не мог спасти всех, так как не все титаны выбегали рядом со мной, из-за чего мое предупреждение об опасности запаздывало. Конечно, я все еще спасал кучу народу, но на языке была неприятная горечь, когда я смотрел на трупы убитых разведчиков. И с каждым разом моя мантра, звучащая как «они же просто персонажи аниме», работала все хуже и хуже. Так что к тому моменту, как дождь закончился и на полянку, которую мы сейчас проезжаем, опустился туман, у нас уже было 5 трупов и 3 раненых, с которыми я недавно пил и обсуждал женские задницы. Да, чем дольше я здесь нахожусь, тем тяжелее все это выносить. Плюс крайне сильная эмпатия, доставшаяся в наследство от избранного, не облегчает мне жизнь, так как, несмотря на ее пользу в переговорах, она имеет жирный минус. Я буквально чувствую, как угасает чья-то жизнь. Чувствую это отчаяние, эту боль, и может, со временем, Энакин привык или научился контролировать это, но пока в его памяти эмпатия тоже доставляет ему хлопоты. И судя по воспоминаниям парня, медитации должны помочь, но как вы понимаете, в данный момент я не могу просто сесть и начать медитировать. Стоит ли говорить, что после того, как появились первые трупы, я стал хмурым и раздражительным? Думаю, я сейчас выдавал тот же уровень мрачности, что и Акерман, который искал возможность для того, чтобы прикончить Эрвина. Кстати, о нем. Нам надо рассредоточиться, чтобы обхватить большую территорию, так как в условиях нулевой видимости высок шанс нарваться на группу титанов. Сказав это, Эрвин разбил людей на пару отрядов и послал нас мониторить окружение, чтобы в случае чего подать дымовой сигнал. Постепенно, тасуя отряды, Эрвин остановился на мне. «Скайуэкер, бери новичков и иди на левый фланг». Кивнув ему, я подозвал этот Риа и поскакал влево. Я, конечно, хотел ему возразить, но по его взгляду было понятно, что он отправил меня, потому что других Леви сможет убить, пропустив титанов внутрь нашего строя, тем самым поставив под угрозу жизни всех членов экспедиции. Спустя пару минут, когда мы отдалились от центра строя, Фарлан разорвал гнетущую тишину и уныние, генерируемые нашими с Леви мрачными лицами. «Эй, Энакин, а как тебя нелегкая завела в разведкорпус?» — дружелюбно спросил парень. Вздернув бровь, я с интересом посмотрел на него и ответил: «Я думал, что байка о парне, который, будучи голым и без какого-либо понимания, что за срань вокруг него происходит, смог выжить за стеной, уже стала культовой и вошла в массы достаточно, чтобы никто меня не спрашивал о том, кто я и что здесь забыл». Спокойно ответив ему, я сосредоточился на силе, предчувствуя, что скоро здесь станет жарко. «Да, мы слышали ее, но думали, что это преувеличение», — спокойно ответил парень, пристроившись справа от меня, тогда как Изабель пристроилась слева. «Возможно, если они говорили вам, что я сходу рвал титанов голыми руками, они слегка приврали, но вот то, что меня нашли за стеной, это чистая правда». Сказав это, я сделал свою рожу не такой хмурой, слегка улыбнувшись. «Тогда зачем ты остался у разведкорпуса? С твоими навыками ты бы и в гарнизоне, и в военной полиции неплохо себя чувствовал». Пока он говорил, я чувствовал от этой троицы нарастающее волнение. «У меня есть цель, которую можно выполнить только будучи разведчиком». «И что же это за цель?» — с любопытством спросила Изабель. «Убить одного крайне проблемного титана». «Не, ну а что? Прародитель идеально подходит под описание крайне проблемного титана». Услышав мои слова, они напряглись и переглянулись. И спустя пару секунд, слегка замявшись, Изабель, будучи с виду самой безобидной представительницей этой троицы, задала мне вопрос, ради которого они и затеяли этот разговор. «Энакин, ты не хотел бы начать все сначала за стеной, Мария?» Как только прозвучал этот вопрос, они еще сильнее напряглись, а сила явно сигнализировала о том, что они готовы кинуться на меня, если я отвечу неправильно. «Возможно, когда убью того титана, я так и сделаю». Вежливо ответив ей, я почувствовал угрозу от Акермана, скачущего впереди нас. «А если бы у тебя было бы много денег, ты бы начал новую жизнь?» — спокойно спросил Фарлан, будто бы давая мне последний шанс. «Боюсь, я не могу бросить капитана Зои, а то без меня она помрет, пытаясь поймать титанов для своих опытов или откинется от голода, забыв пообедать». Улыбнувшись, я повредил седло силой, когда Леви резко развернулся, ловко кинув мне в голову нож. Я завалился влево, уклоняясь от ножа, после чего, выстрелив упм в ближайшее к Изабель дерево, я максимально ускорился и полетел в сторону девушки. Выбив Изабель из седла, я подхватил ее в воздухе и смягчил наше падение на землю силой. Прокатившись кубарем по земле, я прикрыл собой девушку, и как только мы потеряли скорость, я резко вскочил на ноги и приставил к горлу всей еще шокированной девушки свой клинок. Спустя пару секунд оба парня уже спрыгнули с лошади и оказались рядом со мной. «Рыпнитесь, и я перережу ей горло». Любезно доведя до них информацию, я слегка надавил на шею девушки, отчего по моему клинку скатилась капелька ее крови. Леви, сжав зубы, сверлил меня хмурым взглядом, явно думая, как убить меня, не навредив своей подруге. А вот его товарищ, Фарлан, явно оценивал шансы не в их пользу, вспоминая о том, как легко я режу титанов. «Нас любезно попросил помочь один очень влиятельный человек, и если ты нам поможешь, то тебя ждет безбедная жизнь и рекомендация, которая позволит тебе стать большой шишкой в военной полиции. Был бы я местным жителем, я бы мог соблазниться этим предложением, но, к их сожалению, я не заинтересован в местных материальных благах, так как я должен убить прародителя и свалить отсюда до того, как я окончательно привяжусь к местным. Это моя цель, ведь, как говорил один зеленый гном, лишнее чувство и привязанности – прямая дорожка на темную сторону силы, особенно в этом мире, где постоянно кто-то умирает. Пожалуй, я предпочту отказаться, так как предательство разведкорпуса лишь отдалит меня от моей цели, ребятки. Улыбнувшись, я оглушил девушку точечным выбросом силы, и как только моя заложница перестала сопротивляться, спокойно заговорил с этой парочкой. Сейчас мы дружно отправляемся к капитану Смиту и, конечно же, вы идете впереди, во избежание крайне трагичных событий, которые вы, по своей глупости, можете спровоцировать. Закинув Изабель на плечо как мешок картошки, я подмигнул им и махнул рукой вперед, как бы намекая на то, что им пора двигать. Могли ли мы спокойно добраться до Смита и сломать канон? Думаю, это было бы не так трудно, если бы они не считали меня врагом. Поэтому, когда через пару минут полета я, резко подавшись веянию силы, ушел вниз и крикнул, что впереди Титан, они не поверили. А нет, Леви, нахмурившись, что-то крикнул Фарлану, но тот не успел ответить, так как тросы его дернул на себя Титан, выбежавший из тумана. Уродливая рожа Титана оскалилась, после чего он, хорошенько схватившись за тросы начал хреночить парня о землю, пока он не превратился в хорошо отбитый кусок мяса. Леви же сразу понял, что когда Фарлан шмякнулся о землю вниз головой, он умер. Поэтому Акерман, сузив глаза, злобно посмотрел на Титана и сухо обратился ко мне. «Он мой!» Прорычав это, Акерман рванул на Титана, после чего того буквально расчленили, разрезав шею и измочали все его тело. Приземлившись на спину постепенно растворяющегося Титана, пнул эту истеричку под зад, скинув Леви с трупа Титана. «Какого черта ты делаешь, Скайуокер?» — яростно прокричал Акерман. В ответ на его вопрос я скинул ему его подружку, отчего тот прервал свои крики и, сделав резкий рывок, поймал падающее тело девушки. «Зачем ты отдал ее мне?» — хмуро спросил Леви. «Все просто, теперь ты не сбежишь, коротышка», — проговорил я с грустной улыбкой. «Почему ты так думаешь?» — спросил Леви, смотря на меня с непониманием. «Теперь ты жаждешь мести», — спокойно ответил я. «Я много раз видел среди наших рядов этот взгляд. Взгляд человека, который хочет истребить всех титанов, и у тебя, Леви, сейчас именно такой взгляд», — спокойно сказал я, ощущая его ненависть своей эмпатией. «Я должен защищать то, что у меня осталось», — хмуро сказал Леви, посмотрев на спящее лицо Изабель. «Ох, именно поэтому теперь я не сомневаюсь в тебе, Леви, ведь ты наконец осознал, насколько хрупка человеческая жизнь. И если ты думаешь, что тот дворянин смог бы обыграть капитана Смита, то ты ошибаешься. Я уверен, что грязное бельишко этого сноба уже стало достоянием общественности, и если ты хочешь, чтобы эта девчонка жила под светом солнца без страха быть съеденной, ты не сбежишь, Леви. Если, конечно, не хочешь, чтобы она сгнила в подземном городе». После моих слов Акерман задал мне вопрос.